В этот ночной час в нижней квартире домохозяина инженера Василия Ивановича Лисовича была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера Ванды Михайловны. Проклинаемая, костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и вследствие этого чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно. И сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса. То есть сам-то он называл себя Лисович. Многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же в третьем лице никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного В. Лисович из страха перед какой-то будущей ответственностью начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас, Лис». Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку 18 января 18 года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей. Придя домой, держась за стенки и зеленее, Николка, все-таки улыбаясь, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен. И на вопль Елены: «Господи, что же это такое?» ответил: «Это Василисин сахар, черт бы его взял!» И после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера 13, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь сам владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович. Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил 4 блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое — пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей, взял стул, влез на него и руками нашарил что-то над верхним рядом книг на полке. Провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом в бок. Подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный маленький в 2 кирпича тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу, тонкую цинковую пластинку, отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет Божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть. Полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей. На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветви акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно спрыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, И метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы. Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые. Какая к черту Василиса? Это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачка продолговатых бумажек. Зеленый игральный краб. Знак державной скарбницы. 50 карбованцев. Ходит на ревни с кредитовыми билетами. На крапе селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте в овальной рамке увеличенные красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червяками усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись. За фальшивание карается тюрьмою. Уверенная подпись. Директор державной скарбницы Лебедь Юрчик. Конно-медный Александр II в трепанном чугунном мыле бакенбард в конном строю раздраженно косился на художественное произведение Лебедя Юрчика и ласково на лампу царевну. Со стены на бумажке глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее. Предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского, и мощным строем стоял золото-черный конно-гвардеец Брокгаус Ефрон. Уют. 5% прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 Катеринок, 9 Петров, 10 Николаев Первых, 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и 2 Станислава. В тайнике номер 2 – 20 Катеринок, 10 Петров, 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара, дорогому сослуживцу, хоть Василиса и не курил, 50 золотых десяток, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряная ситечка. Большой тайник в дровяном сарае, 2 шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, 2 аршина глубины. Третий тайник — чердак. 2/4 от трубы на северо-восток под балкой в глине. Щипцы сахарные, 183 золотых десятки на 25% бумаг. Лебедь Юрчик на текущие расходы. Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить краб. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел. «Фальшивание, фальшивание!» — злобно заворчал он, качая головой. «Вот горе-то, а!» Голубые глаза Василисы убойно опечалились. «В третьем десятке — раз, в четвертом десятке — две, в девятом — подряд 3 бумажки, несомненно, таких, за которые Лебедь Юрчик угрожает тюрьмой. Всего 113 бумажек, и извольте видеть, на 8 явные признаки фальшивания. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый. И нет у снопа таинственных, верных, перевернутых с запятой, и 2 точек, и бумага лучше, чем лебедевская». Василиса глядел на свет, и лебедь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны. «Извозчику завтра вечером одну», — разговаривал сам с собой Василиса. «Все равно ехать, и, конечно, на базар». Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру Второму: «Извольте видеть, никогда покою нет». Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через 10 минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот во сне приехал Лебедь Юрчик верхом на коне, и какие-то тушинские воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту с воплем вскочил Василиса, и первое, что услыхал — мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры. Смех. За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос. Гитара пошла маршем. «Единственное средство — отказать от квартиры», — забарахтался в простынях Василиса. «Это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя». «Идут и поют юнкера гвардейской школы». Хотя, впрочем, на случай чего... Оно время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно. А тут офицеры, в случае чего защита-то и есть. «Брысь!» — крикнул Василиса на яростную мышь. гитара, гитара, гитара.